Глава 7. За что распяли Иисуса Христа? 1. Какому Богу молился Христос? Он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Твое царство и сила, и слава во веки. Аминь. Матфея 5:1-2, 6-13. Мы привели из Евангелия «Отче наш» единственную известную молитву, которую оставил ученикам Иисус Христос. Надо думать, и сам Иисус Христос обращался с данной молитвой к Всевышнему. Но кто Он, Всевышний? Когда речь идет об имени Бога, которым пользуются верующие в своем богообщении, то необходимо отметить, что атеисты и теисты по-разному понимают существо данной проблемы. Не погружаясь в теологические глубины, обратим внимание только на то, что верующие в Бога за именем Бога, в отличие от атеистов, предполагают некую сущность, нечто. Таким образом, если для атеиста актуален только один вопрос – существует ли Бог с известным ответом на него, то для любого верующего таких вопросов по меньшей мере два. Правильно ли он обращается к Богу, и тот ли Бог, или Бог ли это, отвечает на обращение. Примечание. Преподобный Иоанн Листвичник называет молитву пребыванием и соединением человека с Богом. Если для профессиональных религиоведов при сравнении религий главными признаками выступают совершенно внешние факторы, в частности имя Бога и догматы о нем, то для человека, имевшего самый малый мистический опыт, внешние факторы отходят на второй план, а на первый выступает содержание духовного делания, и в первую очередь тот, кто в действительности пребывает за подразумеваемым именем. Люди весьма по-разному понимают одни и те же понятия и явления. Скажем о том, что такое жизнь, ребенок и умудренный старец, либо философ и биолог, каждый полагает нечто весьма различное. Еще большее различие существует в определении такого понятия, как Бог, Абсолют. На эту тему написано много богословских и философских трактатов, но вряд ли за эти тысячелетия Бог стал понятнее человеческому сознанию. Если какая-нибудь старушка ставит в храме свечку Иоанну Крестителю, казненному через усекновение головы, и просит его снять у снохи головные боли, то даже знание ею символа веры не гарантирует тождественности ее христианства, христианству священника ее прихода. Даже в одной и той же традиции Бог понимается разными людьми и группами людей не одинаково. Иначе каким образом, например, в индуизме или в христианстве появилось бы бесчисленные секты и движения? Все, что, как правило, известно в ритуалистических культах об их богах, это в большей мере неправильно понятый миф и аллегория святых мудрецов со временем, дополненные народными домыслами. Но какое все это имеет отношение к тому, что есть Бог на самом деле? Философы веданты учат, что о Боге максимум, что можно сказать, так это слово «то», в отличие от «этого». Буддистов обвинили в отрицании Бога как такового, но они просто то, что нельзя выразить ни через одно земное определение, называли словом «шуньята», то есть «пустота». Ибо чем же для нас должно являться нечто, если его нельзя выразить ни одним утвердительным качеством? Пустота есть только природа буддийского абсолюта, то есть для нас, но никак не математический ноль сам по себе. Наиболее последовательные христианские мыслители также утверждали, что Бог не может быть описан ни одним известным нам качеством, разве что о нем можно только сказать, что он благ. Но последнее скорее не определение, а выражение отношения надбытийного Бога к бытию, или еще вернее к человеческой истории с точки зрения самого человека, но не качества Бога самого по себе. Если же нельзя с уверенностью сказать, что мы знаем, что есть Бог, диалектики позаметили, что об абсолюте невозможно иметь исчерпывающего знания, а можно лишь к этому знанию истине бесконечно приближаться, то достаточно ли будет одних лишь книг и рассказов богословов, чтобы судить о том, с каким Богом на самом деле общались древние приверженцы того или иного культа? Ведь читатель должен согласиться, что совсем непросто сегодня ответить, общаются ли иудаисты и христиане с одним и тем же Богом? И один ли у них Бог, даже когда они называют его одинаковым именем Яхве? Думается, спектр ответов будет весьма широк. Все вышесказанное подводит нас к далеко не тривиальному вопросу изучаемой нами темы. Молились ли все древние иудеи одному и тому же Богу? И какому Богу молился Иисус Христос?